Точечный массаж. Существует множество приемов точечного массажа. Наиболее часто употребляемые из них описываются ниже. Большинство приемов может выполняться как пальцами массажиста, так и заменяющими их стерженьками с шаровидными концами. Поглаживание производится подушечкой одного из пальцев или внутренней поверхностью большого пальца в виде кругового плоскостного движения таким образом, что кожа в зоне массирования не собирается в складку. Возможны два варианта исполнения в виде непрерывного движения с целью торможения и энергичных прерывистых воздействий для стимуляции. Растирание производится аналогично поглаживанию, но с большей интенсивностью давления, тоже с помощью пальцев или основания кисти. Как и предыдущий прием, может оказывать в зависимости от назначения и методики тормозное или стимулирующее действие. Разминание, шлифование – один из основных приемов точечного массажа, состоящий либо в круговом малоамплитудном вращательном движении кончика первого, третьего или второго пальца кисти в перпендикулярном по отношению к плоскости тела положению с частотой 50-60 оборотов в минуту и без смещения кожи, либо в возвратно-поступательном движении с очень коротким размахом, метод эпидермического стирания на фоне одновременного надавливания на точку. Как и предыдущие приемы, разминание может быть непрерывным, тормозное назначение, или импульсивным, стимулирование. Надавливание, прессация подушечкой одного или нескольких пальцев, а иногда локтем или ладонью, всегда осуществляется для достижения тормозного, особенно противоболевого и противосудорожного эффекта. Захватывание и пощипывание производится путем сжатия тканей над точкой одновременно тремя пальцами, первым, вторым, третьим. Иногда может дополняться поглаживанием, щипкообразное поглаживание. Прием обладает успокаивающим действием. Вибрация выполняется подушечкой одного, чаще первого или третьего, или нескольких пальцев, а также плоскостью ладони, приложенной к телу больного, может производиться с отягощением левой кисти. Частота колебательных движений в непрерывном режиме 160-200 в минуту. Возможно и прерывистая вибрация с одиночными ритмическими ударами, обладает седативным и более утоляющим действием. Постукивание и похлопывание, пошлепывание, производится подушечками или суставами пальцев, кулаком или ладонью с частотой 160-200 ударов в минуту, способствуя стимулированию точек. Толкание кончиком первого или третьего пальца в горизонтальном направлении вперед-назад или вправо-влево, оказывает преимущественно тонизирующий эффект. Дунаев рекомендует при выполнении этого приема располагать кончик третьего пальца над точкой под углом 45 градусов и производить подталкивание по или против хода, проходящего через нее меридиана, что способствует соответственно тонизированию или торможению. Пальцевое вонзание – один из традиционных приемов стимулирующего восточного массажа. Существуют его варианты с вонзанием одного пальца, третьего или первого, и последующей вибрацией или разминанием межфалангового сустава полусогнутого среднего пальца или одновременно вонзание первого-третьего пальцев. Массаж ушных раковин – условно может быть подразделен на зональный и точечный. Процедура зонального массажа начинается с поглаживания ушной раковины в направлении сверху вниз, а затем ее разминания до покраснения между располагающимся на передней поверхности большим пальцем, а на задней – остальными. Затем с помощью тех же пальцев массируют избранную зону уха, например, нижний полюс противозавитка при болях в шее, а нижнюю ножку противозавитка и область ее разветвления при болях в пояснице и крестце. Для точечного массажа в области ушной раковины используется приспособление. Стерженьки с шаровидным концом диаметром 1-1,5 мм, стержень использованной шариковой ручки и другие, причем инструмент находится в правой руке массажиста, а левая фиксирует ушную раковину сзади. Согласно рекомендациям Ножье, амплитуда массирующих движений в избранной точке не должна превышать 5 мм. Очень важен правильный выбор направления массирования. Нужно сделать 2-3 таких движения в одном направлении, а затем столько же в перпендикулярном. Для массирования избирается направление с наименьшим уровнем боли, а если уверенности в оптимальном направлении нет, его делают вращательным. Согласно восточной традиции, вращение по часовой стрелке вызывает тонизирующий эффект, а против нее – тормозной. Продолжительность массирования в одной аурикулярной точке до 1 минуты. Важен вопрос о правильном выборе стороны воздействия. При четком одностороннем процессе – невриты, радикулиты и так далее – избирается одноименное ухо. А при процессе по средней линии или нечеткости синдрома – ухо доминантной стороны. При амбидекстрии – равноценности сторон – на стороне рабочей руки. Это правило не касается некоторых аурикулярных точек 26-26А, которые всегда массируются на доминантной стороне. Ощущения больного при массаже ушных раковин двоякие. Местные ощущения двухфазны. Сначала болезненность массажа постепенно увеличивается, появляется чувство локального тепла и жжения. Во второй фазе боль постепенно уменьшается или исчезает, появляется ощущение горения всей ушной раковины. Одновременно при правильном подборе стороны воздействия, точек и направления массирования, по мере стихания местной болезненности в ухе, уменьшается и боль в пораженном органе или части тела.